Глава 17. Карлотта устроила вечеринку. Барбекю. Были Синди и Джордж. Ей не пришлось называть повод, все знали. Прошел почти месяц, и никаких нападений. Считай, все позади. Тучи развеялись. Оставшуюся часть пособия Карлотта потратила на продукты и пунши, а еще пригласила Джина Крафта и Джо Механа. Пока что они отказались, вместо этого прикрепляли черные пробковые доски к стенам и потолку ее спальни. Студенты прибыли рано утром, неся стопки досок и огромные рулоны белой ленты. «Зачем это?» — спросила Карлотта. «Помните те фотографии?» — объяснил Крафт. «Ну, изображения есть, но мы не могли понять, где конкретно произошло явление и с какой скоростью двигалось. В кромешной темноте не с чем сравнивать. Если мы поместим эти контрольные точки на заднем плане, то сможем измерить скорость и форму любого движущегося объекта на фотографии с большой выдержкой». Карлотта вздохнула и медленно покачала головой. Ей было их жаль. Жаль все эти усилия, которые теперь казались такими бесполезными. «Вы не возражаете, если мы прибьем доски к стенам и потолку?» «Конечно, нет. Их будет трудно вытащить», — заметил Крафт. «Но они должны быть прочными, как скала». Карлотта потянула за доску и слегка рассмеялась. «Надеюсь, вам удастся их потом снять». Передавая по кругу тарелку с курицей, Карлотта украдкой поглядывала на окно спальни. Стены были частично покрыты странным рисунком из флуоресцентных белых крестов на мягкой темной пробке. Крафт и Механ стояли на стремянках, усердно работая. Синди выбрала поджаренное крылышко. «Так ты им не сказала?» — прошептала она. «В этом нет смысла». «Они его не нашли?» «Только видели его край», — ответила Карлотта, когда он уходил. «Ты им когда-нибудь скажешь?» «Возможно, как-нибудь», — сказала Карлотта с улыбкой. Джордж потянулся за третьим кукурузным початком. «Я лишь скажу», — заметил он, намазывая кукурузу маслом, «что все это было ужасно тяжело». Из спальни Механ видел всех на скамейке для пикника и слышал тихий смех. Время от времени можно было заметить, как Карлотта украдкой бросает взгляды в их сторону. «Думаешь, мы пришли слишком поздно?» — пробормотал Крафт. «Не знаю», — ответил Механ. За окном соседский щенок гонялся за Ким под скамейкой. Механ улыбнулся. «Ну...» «Хотя бы мы принесли им счастье». Но затем выражение его лица стало серьезней. «Тебе кажется, они говорили нам правду?» «Нет. Скорее всего, было больше разных явлений, чем то, что мы видели». «Что они скрывают?» «Не знаю», — признал Крафт. «Джордж их слабое звено. Надо с ним подружиться, и он расколется». Крафт повернулся. За окном Джордж тянулся за сливой в глиняной миске. «Поговорим с ним сегодня», — решил Крафт. Билли начал играть с девочками в крокет. Они взяли старые молотки и помятые деревянные мячики. Дети двигались до странного неестественно, словно в их жизни уже давно не было игр. Когда Крафт и Механ узнали, что Синди и ее муж стали свидетелями разрушения собственной квартиры, то были в полной растерянности. В квартире Крафта была поздняя ночь. Механ сидел один, молчаливый и не в силах понять. На мгновение все, что они сделали, каждый дизайн, каждый провод и трубка показались неуместными. Их тщательно построенная теория превратилась в бессмысленную массу научных фактов. «Может, в обоих местах были отдельные явления психокинеза?» — предположил Крафт. «Джордж упомянул периодические вспышки». Крафт не ответил. Нельзя было вот так объединить две совершенно разные среды и надеяться найти объяснение, основанное на интерференционных закономерностях волн. «Пока мы не порвали всю нашу теорию», — сказал Крафт, «может, есть способ ее сохранить?» Способа не было. Нужно было найти какое-то другое объяснение поразительному совпадению видимых явлений на расстоянии более 10 миль друг от друга, проявившихся у двух совершенно разных типов личностей. Механ наблюдал за своим другом. С Крафтом они были знакомы давно. Его острый ум умел сфокусироваться, концентрировался на чем-то одном, решал проблему и переходил к следующей. Разум Механа был больше похож на серию мыслей, каждая из которых выплывала на яркий свет сознания, развивалась и исчезала по мере появления следующей. Так Механ мог синтезировать многие детали, которые такому человеку, как Крафт, пришлось бы записывать. Но на самом деле их умы дополняли друг друга. Это был своего рода симбиоз. Они знали друг друга настолько хорошо, что могли говорить полусловами, обрывками. Механ чувствовал тончайшие изменения в настроении Крафта и часто знал, что скажет Крафт еще до того, как тот открывал рот. «Возможно, — наконец сказал Крафт, — миссис Моран вызывала полтергейста в обоих случаях». Механ попытался привести мысли в порядок. Впервые за долгое время ему захотелось выпить. Крафт сохранял спокойствие, сидя на краешке дивана и глядя в окно на яркий ночной пейзаж внизу. «Давай на сегодня все, Джо!» Крафт побрел в ванную, чтобы набрать ванну. Он лежал в горячей воде, наблюдая, как почти невидимый пар поднимается от его тела и поверхности воды в воздух. Это напомнило ему о недавнем исследовании в Колумбии, о межкультурном сравнении ритуалов и переживании смерти. В 42 известных культурах, включая Британские острова и Соединенные Штаты, свидетели смерти утверждали, что они зримо ощущали, как нематериальная субстанция покидает тело в момент смерти. Крафт понял, что одни культуры строили вокруг этого опыта религию, а другие подавляли его в пользу устоявшихся организованных религий. Но Вселенная состояла из переживаний, для которых нет ни названий, ни концепций, кроме элементарных научных объяснений. И когда эти объяснения опровергаются какой-то сверхъестественной реальностью, человек ужасно страдает в изоляции и страхе. Пока Крафт нежился и расслаблялся в горячей воде, он думал о миссис Моран и о том, жертвой какой страшной реальности она стала. Крафт вытерся огромным потрёпанным полотенцем, высушил волосы феном и пошел спать. Когда он проснулся с утра, было чувство, что он не спал вовсе, будто нежная рука приятно смахнула с него усталость и оставила лежать в постели. Крафт вошел в гостиную и понял, что Механ уже ушел, и тут зазвонил телефон. Это и был Механ. «Слушай, Джин, — сказал он, — я здесь у Джорджа и Синди, Билли тоже здесь, мы говорили о машинах, — он понизил голос. Джин, то же самое произошло в ее машине. Крафт сел. «Вспышки?» — спросил он. «Нет, голоса. Она слышала голоса». «Какие голоса?» — удивился Крафт. «Билли не знает. Думаю, нам лучше поговорить с миссис Моран». «Хорошо. Дай мне привести мысли в порядок. Так, ладно. Сегодня днем у меня семинар, я поговорю с доктором Кули перед тем, как поеду». «Давай», — согласился Механ. «Я пробуду здесь большую часть дня». Крафт повесил трубку. «Значит, всего три разных места. И звуковые проявления». Крафт не мог понять, почему Мораны были такими скрытными. Он не мог не поразиться, что Механ сумел вытянуть из Билли информацию. Теперь перед ними три класса событий — перемещение, видимые формы и звук. Крафт никак не мог придумать, как объединить их в единую теорию. Он вышел на стоянку, сел в машину и быстро поехал в университет. Доктор Кули приподняла бровь. Она казалась почти заинтригованной, несмотря на свой неизменный скептицизм. «Два несвязанных пространства», — протянула она. «Близкие друзья. Редкое совпадение. Очень редкое. И такие же отметки на потолке. Мы их видели». Доктор Кули села, легко постукивая пальцем по губе. «Это не все», — продолжил Крафт, сверкнув взглядом. «Что? Что-то случилось в ее машине?» Теперь доктор Кули подняла глаза, встревоженная и в то же время странно заинтересованная. «Психокинез?» — уточнила она. «Я не знаю, что. Она слышала голоса». Крафт замер. «Доктор Кули», — неуверенно продолжил он. «Что?» «Мы с Джо обсуждали. Может, вы тоже поедете? Поговорите с миссис Моран». Доктор Кули нахмурилась. «Я не люблю вмешиваться в проекты студентов, Джин. Ты сам знаешь. Но у нас нет опыта в психологии, доктор Кули. Если вы поговорите с ней, выслушаете, сделаете оценку. Я не знаю. К тому же вы сможете увидеть наше оборудование. Убедитесь, что все стоит как надо». Доктор Кули улыбнулась, но Крафт слишком хорошо ее знал и понимал, что она ужасно переживала. «Ладно», — вздохнула она. «Сегодня вечером». «Отлично», — ответил Крафт. «И потом мы обсудим миссис Моран». Джерри Родригес неловко переминался в самолете с ноги на ногу. Его лицо, когда-то загорелое на солнце Южной Калифорнии, теперь было бледным. Эта зима на Среднем Западе выдалась одной из худших за всю историю. Машины скользили по льду, в отелях было холодно. Джерри потер глаза. Бессонница последних двух месяцев наконец-то давала о себе знать. Вернувшись домой к Карлотте, он позволил усталости разлиться по всему телу. Жизнь без нее была чередой пустых комнат, пустынных улиц, баров и ресторанов, заключенных в кольцо мрачной изоляции. Но Карлотта откуда-то черпала ту энергию, ту живость, которые делали его мужчиной, цельным человеком, любящим жизнь. Теперь он чувствовал ее рядом, куда бы ни шел, что бы ни делал. Пока он не встретил ее почти год назад, в понедельник, его жизнь состояла из случайных встреч коллег по бизнесу, смеющихся вымученным смехом и жестокого дневного света, который с полным безразличием освещал весь его быт. Он вспомнил тот вечер. Вечер, который никогда не забудет. Он пересек широкий бульвар, ведущий от отеля Holiday Inn, и нырнул в ночной клуб. Приезжие мужчины, такие, как и он сам, сновали туда-сюда. Напротив ночного клуба, за автостоянкой, возвышался международный аэропорт. Череда огромных очертаний в ночи. Подавленный, Джерри прошел в гостиную. Там, в огромных, богато украшенных горшках, росли экзотические растения. В воздухе плыла джазовая музыка. Среди этой искусственной веселости он сидел за столиком, наблюдая за едва одетыми официантками. Свет придавал их телам мягкость, а улыбки казались почти настоящими. Они выглядели бархатистыми, эластичными, но нежеланными. Джерри почувствовал во рту пепельный привкус, который мог растворить только виски. Путешествие, когда-то такое заманчивое, внезапно поблекло. Он увидел перед собой долгую жизнь, полную переездов из города в город. пустоты внутри, погони за чем-то ненужным. Ему было 38 лет. Он хотел чего-то другого. Джерри заказал двойной виски. Вскоре джаз зазвучал лучше. Девушки казались привлекательнее. Мысленно он представил себя с одной, потом с другой, но только как приятную фантазию. Он достаточно хорошо знал горький привкус по утрам, когда день освещает двух незнакомцев в уродливом гостиничном номере. Джерри заказал сигареты. Наблюдал за приближением одной девушки. При ходьбе ее груди подрагивали под прозрачной блузкой. Ее остекленевшее выражение лица не скрывало явной уязвимости. Джерри подумал, что скоро она останется без работы. Девушки должны выглядеть счастливыми перед клиентами. Мужчинам не нравится чувствовать себя эксплуататорами. Он скромно поужинал, затем выпил еще виски, а потом заметил у бара девушку с сигаретами. В ней будто не было никакого лукавства. И все же в глубине души Джерри видел, что она не боится мужчин. Заинтригованный, он проследил за ней взглядом, пока она шла вдоль длинного ряда столиков. Внезапно комментарии и пристальные взгляды мужчин за соседним столиком начали раздражать. Он спал, как обычно, в отеле Holiday Inn на другой стороне широкого бульвара. За окнами раздавался гул аэропорта. Мигающие красные огни вращались высоко в воздухе, охраняя какую-то невероятную цивилизацию, частью которой он больше себя не чувствовал. Джерри вдруг испугался, что вся его жизнь окажется чередой таких пустых ночей, во время которых он точно так же состарится, разложится и исчезнет. Без смысла. На следующий день ему пришлось звонить в Ванкувер. Он ждал в ночном клубе, пока оператор ему перезвонит. Джерри потратил весь день на то, чтобы договориться с Ванкувером, но за 2 часа до вылета ему сказали, что вместо этого придется лететь в Сакраменто. Чертыхаясь, он прислонился к стойке, ему ничего не оставалось, как ждать звонка. Джерри повернулся. Мимо проходили официантки, направляясь в вестибюль. За ними в одиночестве плелась та девушка с сигаретами. Она прошла мимо, не заметив его. 2 недели спустя, во время перерыва, Джерри и 2 продавца зашли в ночной клуб. Убивать времени сложно. Сложно сохранять при этом рассудок. Как и все ночные клубы рядом со всеми аэропортами, этот был заполнен одними и теми же лицами, вялыми и мимолетными. И Джерри знал, что абсолютно так же портретировал для кого-то уныние жизни в дороге. Отдаленный джаз показался знакомым. Он напомнил ему о девушке с сигаретами. Джерри попытался ее найти, затем услышал за стойкой спор. Бармен резким шепотом разговаривал с одной из девушек, и тогда Джерри понял, что именно ее и искал. Она ушла, не оглянувшись, пока бармен звал ее обратно. «В чем дело?» — спросил Джерри. «Да ни в чем. Иногда девушки выпендриваются. Им тяжело тут разгуливать в полуголом виде». «Нет, им это нравится». «Как ее зовут?» «Карлотта. Но забудь о ней». «Почему?» — рассмеялся Джерри. «Она не замечает мужчин». Джерри снова засмеялся. Ему нравилось раздражение бармена. Очевидно, девушка его отшила. Джерри заказал сигареты. Пришла другая девушка. Он попросил ее позвать маленькую брюнетку. Пришла Карлотта. Джерри заплатил за сигареты, украдкой поглядывая на нее. Она была молода, наверное, лет 30. миниатюрная. Черные глаза занимали большую часть маленького круглого лица. Она рассеянно смотрела куда-то поверх его плеча, избегая взгляда, затем улыбнулась и ушла. «Видишь?» — отозвался бармен. «Прям как монашка!» Джерри заплатил за выпивку. Двое продавцов куда-то ушли. Внезапно он почувствовал себя очень подавленным. Он улыбнулся, сам того не желая, нерешительно помахал бармену на прощание и вышел в холодные серые сумерки. Позже на той неделе, вылетая из Ванкувера, он направился в международный аэропорт Лос-Анджелеса вместо аэропорта Бербанк. В глубине души Джерри понимал, что все из-за девушки с сигаретами. Он чувствовал себя идиотом, но не мог ничего поделать. Он пока не знал, что собирается делать. По возвращении в Лос-Анджелес Джерри разыскал ее. «Карлотта!» — тихо позвал он. Вздрогнув, она обернулась. Девушка стояла в вестибюле. Ее гладкая кожа казалась нежной и смуглый в тусклом освещении. Она внимательно изучала его лицо, пытаясь понять, знает ли его. «Я просто догадался», — сказал Джерри. Ее лицо снова застыло под защитной вуалью безразличия. Поняв, что он ничего не хочет покупать, она повернулась и ушла прочь. Джерри смотрел, как она уходит в главный зал. Он задумался. Сколько еще мужчин поступали точно так же? Неудивительно, что ей приходилось защищаться. Джерри сел за столик. У музыкальной группы был перерыв. Он взглянул на часы. В Holiday Inn знали, что все звонки нужно переводить в клуб. Лучше слушать бессмысленную болтовню гостей и парочек, чем сидеть в гостиничном номере. «Мистер Родригес!» Позвала Карлотта, вглядываясь в лица в баре. Она подошла с запиской и, казалось, слегка удивилась, когда поняла, кто это. Протянула ему записку. «Звонок из Сиэтла», — сказала она. «Спасибо». Джерри встал и снял трубку в маленьком вестибюле. Он говорил полчаса, делая пометки, не споря, но закипая внутри. Затем швырнул трубку и вернулся к своему столику. Карлотта стояла неподалеку, раскладывая сдачу на подносе. «Господи!» — пробормотал он. «Отправляют в Сиэтл, Ванкувер, Портленд, Сакраменто, Сан-Франциско. Будто я футбольный мяч. Можно мне уже отдохнуть?» Джерри допил свой напиток и встал. Карлотта не понимала, обращается ли он к ней, но смутно улыбнулась на всякий случай. «Видишь, Карлотта», — сказал он, — «с тобой то же самое. Видишь, что с нами делают?» Пораженная, она не знала, как ответить. «Увидимся через 2 недели», — с улыбкой сдался Джерри. «Да, до свидания, мистер Родригес». Джерри печально усмехнулся, оставил чаевые и вышел. У стеклянных дверей, ведущих на улицу, он оглянулся. Она запомнила его имя. Это вызывало легкое волнение. Он попытался разглядеть ее силуэт в толпе. Она смотрела в его сторону. «Карлотта», — сказал он себе, улыбаясь, — «красивое имя. Кто она?» Он быстро приехал в Сиэтл, отменил операцию и полетел передавать в Лос-Анджелес хорошие новости. Однако мысли заполнял образ Карлотты. Джерри помолился, что увидит ее снова и что-то изменит. Что в ней было такого? Что-то особенное, что-то серьезное, и Джерри хотел это выяснить. «Карлотта», — сказал он, — «у вас нет крепких сигар». «Я продаю только то, что кладут на мой поднос, сэр». «Ты даже не помнишь моего имени». Она недоверчиво посмотрела на него, затем смутно вспомнила его черты. «Мистер Гонсалес?» — сказала она. «Родригес», — рассмеялся он. «Ничего, меня называли и похуже». «Мистер Родригес», — сказала она. «Простите, принести вам крепкий табак? Я могу взять настойки?» «Что?» «А, да, спасибо, давай». Внезапно вид ее грудей, выглядывающих из-под тонкой ткани, привел его в ярость. Они должны быть скрыты. Женское тело — что-то интимное, нежное, не предназначенное для этого цирка. Джерри огляделся. Бизнесмены смеялись, пили, носили чемоданы в вестибюле и обратно. О чем он думал? Что творилось в его голове? «Мистер Родригес». «Да?» «А, сигары. Я вот...» «Нет, оставь сдачу». Карлотта улыбнулась. Ему показалось, что она насмехается над ним. Вообще-то он чувствовал себя глупо и внезапно разволновался. Когда она стояла так близко, выставив грудь вперед, а он старался смотреть только на ее лицо, в ее глаза, Джерри почувствовал запах тепла, чье-то присутствие перед собой. Это почти пьянило. «Ничего», — сказал он, — «я... Нет, оставь себе». Неловко покинув вестибюль, Джерри вышел на улицу. Там сигналили такси. Носильщики попросили его отойти. Пары средних лет спорили о багаже перед автоматическими дверями. Над головой слышался вой самолетов. Внезапно Джерри повернулся и снова вошел в гостиную. Он ждал несколько часов, пока не начало светать. Тогда бар закрылся, и она вышла из раздевалки. Последней. «Ну?» — сказала она. «Мистер Родригес, мы закрыты». «Да, я знаю. Карлотта, на улице дождь, ужасная гроза. Тебе нужен зонтик. У меня есть». «Дождя нет», — со смехом заметила она. Ее глаза смотрели на него с искрящейся насмешкой. Он чувствовал, что все в гостиной смотрят, как он выставляет себя дураком, но упрямо стоял у двери. Его притворная улыбка исчезла. На смену ей пришла настоящая. «Утонченное воспитание», — подумал он. «Крайне. Откуда у нее такие манеры?» Внезапно Джерри почувствовал себя возвышенным, отдалившимся от безвкусного фасада, который калечил его истинную сущность. Он поднял пустые руки. «Да», — сказал Джерри, — «ты права. Тут сухо, и зонтика у меня нет». Карлотта красиво рассмеялась. Она накрыла ладошкой свои маленькие ровные белые зубы. Теперь, одетая в короткую черную юбку и красную блузку, она выглядела намного притягательнее, чем в клубе. Во всех ее движениях углядывался нежный шарм. Джерри больше не боялся опозориться. «Но может», — сказал он, — «дождь может пойти в любой момент». Погода непредсказуема. Не в этой части света. Бармен запирал двери в зал. Снаружи стало серо. Было слишком рано, чтобы понять, взойдет ли солнце открыто или пробьется сквозь гряду облаков. Карлотта тоже стушевалась. Джерри не знал, что делать. На мгновение показалось, что они пара. От этой мысли он почти обезумел. Он чувствовал, что должен что-то сказать, показать ей, что у него есть какие-то намерения, но при этом у нее есть право выбора. Они неловко стояли снаружи, ничего не зная о друг друге. Он не понимал, что о ней думать. Казалось, она боялась открываться, но нуждалась в людях, как и он. Каким-то образом жизнь сломала и ее, сделав более податливой и сильной, размягчила изнутри и заставила отрастить оболочку снаружи. Все как у него. Подъехало такси, водитель открыл дверь со стороны пассажира. Он ждал, не понимая, кого брать первым. «Нет», — сказал Джерри, — «садись ты, я подожду следующее». «Они приезжают каждые 10 минут». «Нет, оно твое». «Ладно, спасибо». Карлотта села. Водитель повернул ключ зажигания. Перед тем, как закрылась дверь, Джерри сел рядом, и такси уехало. Его сердце бешено колотилось. Намерения были очевидны. Он понимал, что с каждой минутой, когда она ничего не говорила, она все больше себя компрометировала. Постепенно она расслабилась. Джерри время от времени поглядывал на нее. Девушка смотрела вниз или в окно, слегка краснея. «Сюда, пожалуйста», — указал Джерри. Водитель высадил их у гасиенды в мексиканском стиле, мотеля на холмах, окруженного пальмовой рощей. Как раз перед тем, как он закрыл дверцу такси, Карлотта на мгновение положила руку ему на плечо и посмотрела прямо в глаза. Ее голос был тихим и, казалось, дрожал. «У меня такого не было. Никогда», — прошептала она. «Знаю», — ответил Джерри, поверив ей и понимая, что сейчас все будет не так, как обычно. Не в этот раз. В самолете Джерри улыбнулся. И она была такой открытой, такой честной, подумал он. В ней совсем не было жесткости. Впервые в его жизни с него тоже слетела твердая броня. Он боялся, что это была иллюзия. Незнакомая девушка, которая казалась такой далекой и в то же время такой непосредственной. Но нет, она была настоящей. И заставила почувствовать себя настоящим и его. Джерри слегка кашлянул и взял журнал. Он не хотел думать о Карлотте в постели. Такого рода мысли сводили его с ума в одиноких отелях последние 8 недель. Без нее Джерри чувствовал себя лишенным самой жизни. Однажды Карлотта привела его к себе домой. Они спали на этой безумной европейской кровати, завешенный каким-то неизвестным жильцом из прошлого. Когда взошло солнце и послышались голоса детей, он внезапно почувствовал, что это его дом, его жена, его дети. От этой фантазии у него почти кружилась голова. Карлотта тоже это почувствовала. Спустя 6 месяцев они оба это поняли. Так странно. Ни один из них теперь не мог жить без другого. Они хотели обрести независимость, но разве теперь это важно? Напряжение продолжало расти. Брак — совершенно другое дело, особенно учитывая Билли. 2 ангела и Билли. Джерри откинулся назад, стараясь не думать о Билли. Коренастый юноша, такой сильный, такой до невозможности упрямый. В течение 4 месяцев, с тех пор, как он впервые остался на ночь, Билли преследовал его, высмеивал, подзадоривал. Джерри хотел переехать куда-нибудь еще, снять квартиру, может, даже в хорошем отеле, но просыпаться рядом с Карлоттой... Солнечный свет над ее мягким плечом, хихиканье девочек в соседней спальне, пение птиц за окном — вот что наполняло его изнутри покоем, о существовании которого он и не подозревал. Все, чего хотел Джерри, о чем когда-либо тайно мечтал, было здесь. Он станет хорошим отцом, отличным мужем, будет делать все, что она захочет — но с ней Билли. Парень врывался к ним, если они поздно ложились спать, поднимал много шума, отпускал саркастические замечания за завтраком, даже девочки стали смущаться. Билли комментировал каждое движение Джерри. Наконец, он указал пальцем на Билли через стол. «Держи рот на замке, молодой человек», — сказал Джерри. «Я ничем не заслужил такого отношения, и ты сам это понимаешь». Билли, взволнованный, посмотрел на свою мать. Впервые в жизни она не оказала ему поддержки. Затем отвела взгляд. Его глаза увлажнились, и он резко встал, опрокинув миску. «Тыкай пальцем на себя, придурок!» Затем... Чувствуя себя глупым, маленьким и неспособным вынести сдерживаемый гнев Карлотты, Билли выбежал из дома. «Прости, дорогой, он просто...» «Я знаю», — в сотый раз ответил Джерри. «Он просто ребенок». Однажды ночью Джерри вышел из ванной, плотнее закутываясь в халат. В коридоре стоял Билли, преграждая путь к двери спальни своей матери. «Хватает же тебе наглости сюда приходить! Как будто это твой дом!» «Меня пригласила твоя мама. Ты ее заставил!» «Это была ее идея, парень. Не называй меня так!» «Билли, но ты не спрашивал нас! Ты не спрашивал нас, хотим ли мы тебя видеть!» «Потому что решать не вам». «Это наш дом, и тебе тут не рады». «Ладно», — сказал Джерри. «Мне жаль, что ты так думаешь. А теперь отойди. Я пойду туда, где мне рады». «Ты ей не нужен». Из-за двери послышался заспанный голос Карлотты. «Что такое, Джерри? В чем дело?» «Ни в чем, дорогая. Я...» «Она тебе недорогая!» — внезапно сказал Билли, толкая Джерри к стене. Джерри почувствовал себя униженным, потерял равновесие и прислонился к стене. Его лицо вспыхнуло. «Ах ты, маленький гадёныш!» Джерри внезапно наклонился вперед, схватил Билли за ворот рубашки и ударил по щеке. Пощечина разнеслась по всему дому. Карлотта закричала. Джерри обернулся. К его ужасу она все видела. Застыла у открытой двери в ночной рубашке. «Сволочь!» — закричал Билли. «Сукин сын!» Билли набросился на Джерри, колотя его так, как дерется мальчишка, размахивая кулаками вслепую. Джерри, смущенный тем, что потерял самообладание, закрыл лицо и позволил Билли ударить себя. Карлотта тщетно пыталась оттащить Билли. «Билли!» — кричала она. «Черт возьми, Билли!» Наконец, рыдая, Билли оторвался от них, посмотрел на пару и закричал: «Вы оба! Идите к черту, мне все равно!» Он выбежал из коридора, спотыкаясь о стулья в гостиной, затем хлопнул дверью. «Боже, дорогая!» — начал Джерри. «Мне жаль. Так жаль. Не знаю, что произошло. Я сорвался». «Ничего, Джерри, все хорошо. Я бы себе руку отрезал». «Не волнуйся, все хорошо». В ту ночь Джерри и Карлотта спали на большой кровати. Джерри снились тревожные и жестокие сны. Карлотта пыталась успокоить его, но оба знали, что давление растет, и настал момент принять решение. И теперь, наконец-то, решение было принято. Все было довольно просто. Жизнь без Карлотты будет смертью души, перерождением в получеловека, в пустую оболочку. Пилот включил табличку «Не курить». «Пожалуйста, пристегните ремни безопасности», — сказала стюардесса. Джерри опустил взгляд на Лос-Анджелес, который все приближался и приближался. Бесконечные прямые дороги, миллионы домов с плоскими крышами, раскинувшиеся подобно огромному и безразличному лоскутному одеялу. Дома богачей на холмах, серые, прямые и унылые бариус в центре и океан, как голубое небо, с крошечными человечками, стоящими на страже на песчаной опушке. И Карлотта, его Карлотта. А вскоре его жена.